Глава 29. Утром Лю торжественно перенесла вещи в комнату Блэка, а тот перешел к Найту. Таким образом ситуация разрешилась, и все вроде бы остались довольны. Правда, на меня все еще смотрели, как на врага народа, но мне же не привыкать. Кстати, на завтрак я сильно опоздала, досыпала недосып. А когда вошла, то удивилась радостным и немного смущенным физиономиям команды. Все срочно что-то прятали на столе, а ворона была буквально завалена самыми ее любимыми блюдами, сидя в центре стола, как императрица. Я удивленно огляделась и осторожно села. Найт захихикал в кулак. Остальные сурово на него зашикали. Очень захотелось найти зеркало и заглянуть в него. Может, у меня к утру рога выросли? Завтрак прошел в торжественном молчании. Все смотрели на меня, изредка хихикая и перемигиваясь. Ворона купалась в лучах славы. Ей бесспорно отдавали самые лучшие кусочки. Я ничего не понимала. «Так, колитесь, что случилось?» Я повернулась к Блэку как к самому спокойному. Он-то всех издал. «Ворона принесла твои снимки». «Какие снимки?» — не поняла я. Все ж с ужасом смотрели на Блэка, не ожидая от него такого коварства. Тому было все пофигу. И он продолжал. «Она тебя сфоткала, когда ты переодевалась на орбитальной станции Циклопеи». «Циклопеи? Ах да, помню, бананы. Но когда я...» «Не может быть. Неужели в комнате той престарелой миллионерши?» «А ну давай сюда», — грозно рявкнула я, вставая и сверкая глазами. Ворона куда-то уползла, но я поймала ее за хвост. Так вот что за щелчки я слышала из шкафа. Мне отдали карточки. На них худой скелет с ужасом обозревал вырезы на разных местах и дико обтягивающее платье. «А-а-а, кара!» Короче, утро было испорчено окончательно. Ворону отдали мне на растерзание и радостно смылись из пищеблока, пока и им не досталось. Фразы типа «А ничего у нее вырез пониже спины был?» или «Да наша Иля явно изменилась, что сзади, что спереди», только подливали масло в огонь. «Кара!» — угрожающе склонилась я надыкающей вороной. «Ой, Иль, ну ты того, не переживай, мама!» Досталось всем. Я на всех обиделась и полдня угрожала, что дам кораблю еще разок словить кайф. Команда напряглась и старательно подлизывалась, ужасаясь одной только мысли, что мы сейчас находимся в поле астероидов. Кораблю же было все равно, он активно орал, чтобы мне не мешали мстить. Но в итоге дело решил огромный торт со взбитыми сливками, а к вечеру мы и вовсе вернулись на базу. Неужели я снова смогу принять горячую ванну? Ладно, всех прощаю. Так, Люц, я Лю, блин, Лю. Чего? Ничего, а начинай сажать корабль. Куда? В... Далее красочное выражение. Я сидела в антиперегрузочном кресле, держа на коленях Кару. Рядом в креслах сидели Найт, Блэк и Кэп. Лю, забравшись ногами в кресло у пульта управления, откровенно капризничала. Оказывается, меняется не только внешность, но и характер. С мужского на женский. А женщины не выносят приказов, да еще и на повышенных тонах. Кэп пока этого не понимал. «Сажай, говорю!» «Да сажаю!» Кэп в шоке уставился на пилота. Грохот, крен на левый бок. И внушительный удар о поверхность планеты потряс всех. Дальше все очень сильно ругались, а Лю расстроенно смотрела на сломанный ноготь. Одна баба на корабле уже оврал, но две, взвыл капитан, выползая из кресла, завалившегося, как и весь корабль, на бок. Я хихикала, пытаясь высвободиться из ремней своего. Ворона валялась где-то под пультом, не удержавшись у меня на коленях. «Ты в порядке?» — спросил Блэк, помогая мне встать. «Нет!» — заорал капитан, приняв это на свой счет. Я снова засмеялась, стараясь не слишком шуметь. Лю весело и с благодарностью смотрела в мою сторону. Мы с ней явно подружимся. «Эй, ребята, смотрите, а что делает императорский крейсер у нашего замка?» Голос Найта прервал общий кавардак, и все побежали посмотреть, что там увидел Найт на экране. Ворона из-под пульта уверяла всех, что с ней все нормально и волноваться не о чем. Ее случайно пнули, и она окончательно затихла. Я полезла под пульт разыскивать несчастную. И впрямь имперский крейсер, послышался удивленный голос Лю. Я вытащила за хвост несчастную Кару, глядящую на мир со страдать мстительно и всепрощающе. Плохой признак. Где, выпрямившись и долбанувшись при этом головой о панель, я выругалась и, распихав всех, уткнулась носом в экран. С ужасом читая специальную символику на боку огромного блестящего корабля, который как раз начал опускать трап. Скромная фигурка шефа в его вечном халате и шлепанцах на его фоне вообще не котировалась. «Ой, а что это они здесь делают?» — удивленно немного оклемавшаяся Кара, умудрившаяся забраться мне на голову. Все угрюмо посмотрели на меня. Блэк и вовсе отвернулся и вышел. Мне было дико неуютно. «А, я поняла!» — радостно крикнула Кара. «Это, наверное, император за Илькой прилетел!» Лица стали еще суровее. Я покраснела и начала ковырять ножкой под палину на полу. «А кто сказал, что мы ее отдадим?» — внезапно сказал с усмешкой капитан. «Я в шоке!» Остальные чему-то мрачно кивают. «Так, Иля, ты сидишь здесь и...» «Подождите!» — перебила Кара капитана. «Так император же не знает, что мы Илю спасли, а значит, если сказать ему, что она мертва, то он улетит ни с чем», — продолжил Найт. Мне стало совсем плохо, взгляд получился каким-то умоляющим, меня начали гладить по голове. «Не боись», — суровая ласка сказал капитан, — «мы тебя не отдадим, лучше сами с тобой будем мучиться». Эти слова тронули меня до глубины души, а потом меня просто заперли на мостике, воспользовавшись стрессовым состоянием. «Эй, я же не этого хотела!» Но ворона только довольно усмехнулась, запертая, как и я. Ее оставили с важной сложной миссией присматривать за мной. Остальные смылись обрабатывать императора. Я плюхнулась на стул, не зная, что же мне теперь делать. «Хочешь, включу громкую связь и увеличу картинку?» — тихо спросил Буря. Я кивнула и с интересом уставилась на экран. Ворона снова устроилась на моей голове, стараясь с нее не сползать.